продавали журнал «Движение Нувель Эспуар», но только в Париже. Крестовый поход за единый мир. У Жана Ледегире начало новой жизни было более трудным. В 1975 году, когда он примкнул к церкви единения, в Европе она еще не вышла из катакомб. Мун-Сан-Мен, уже создавший солидную базу в Корее и Японии, тремя годами ранее начал в Соединенных Штатах Америки кампанию за обращение масс в свою веру. Она получила название «Крестовый поход за единый мир». Наряду с первыми американскими последователями в ней принимают участие корейские, японские, немецкие и даже французские миссионеры. Невысказанная, но очевидная цель преподобного отца – как можно быстрее собрать несколько тысяч верующих, которые помогут ему организовать широкомасштабные акции в Соединенных Штатах Америки, ведущей стране западного мира. В конце 1975 года крестовый поход стартует в Европе. Об этом незабываемом времени и повествует Жан. Полицейский в телеграфном стиле записывает за ним: «Когда этот поход был объявлен, я вернулся во Францию и участвовал в нем. Все члены ассоциации собрались в различных французских центрах. Некоторое время я провел в замке Мони. Тогда я продавал журнал нашего движения на людных площадях. Мы сменяли друг друга, каждый был ответственным лицом внутри ассоциации. Однако решения о наших перемещениях по Франции принимались национальным президентом Церкви Единения господином Анри Бланшаром, который проживает в Вакрессоне с супругой и четырьмя детьми. Я оставался во Франции до марта 1976 года. Затем мы отправились в Италию для выполнения тех же функций. Там я пробыл до июня 1976 года. Потом мы переехали в Германию, где лично я пробыл в Мюнхене до ноября 1976 года. И снова вернулся в Италию, чтобы заняться там пропагандой нашего журнала по просьбе одного лица, ответственного за крестовый поход в Германии. Там я оставался до декабря 1977 года. Затем вернулся в Германию, чтобы заняться продажей нашего издания, независимой антикоммунистической консервативной газеты религиозного направления. Она называлась «Der Report» – «Доклад». Этот еженедельник издавался только в Германии. В мае 1978 года я отправился в Англию. Вот так Жан Ледегире отдал 5 лет своей жизни скитанием по дорогам Европы ради преподобного отца Муна. Ну, конечно, безо всякой оплаты. Ну и что? Члены Global Team, всемирного отряда, этим английским словосочетанием во многих странах называют участников крестовых походов, проповедуют не ради денег. Они считают себя пионерами нового мира. Чтобы понять их, надо послушать, что они поют в час молитвы. «Мун Сан Мен, мы вручаем тебе нашу жизнь, ибо мы знаем, что тебя избрал Бог, чтобы освобождать наших братьев от цепей ада и создать рай на всей земле.